Госпожа Шлоттербек отодвинула задвижку. С радостным лаем Васти выпрыгнула на свободу. Господин Дипфельмозер отпрянул и поднял руки. «Но это же крокодил!» — растерянно воскликнул он. «Вот именно что нет», — сказала госпожа Шлоттербек. «Васти только выглядит как крокодил, на самом деле он настоящая такса. Думаете, я стала бы платить просто так налог на собак?» И правда, на шее Васти был одет собачий ошейник. «Тем не менее», — сказал господин Дипфельмозер, — «внешность вашей собаки несколько удивляет меня». Госпожа Шлоттербек смущенно затеребила свой шерстяной платок. «Я не буду скрывать от вас», — сказала она. «В юности наряду с ясновидением я немного обучилась и колдовству. И я должна сказать, мне доставляло большое удовольствие немного поколдовать в свободное время, пока это ужасное несчастье не постигло меня». Она показала на Васти, которая лежала у ее ног, и, казалось, понимала, о чем идет речь. «Я сама не знаю, почему я однажды захотела превратить его в Сенбернара. Быть может, от скуки, просто для времяпрепровождения. В чем именно я тогда ошиблась, мне до сих пор не ясно. Как бы то ни было, с тех пор мой бедный Васти выглядит как крокодил, хотя он самая настоящая такса». Госпожа Шлоттербек прослезилась. «Вы теперь понимаете, почему я прячу его от людей?» Господин Дипфельмозер кивнул. «А вы не пробовали поколдовать над ним, чтобы превратить его обратно в собаку?» «Конечно», — сказала госпожа Шлоттербек, — «но это не получилось, я давно опустила руки. Понимаете, страсть к колдовству у меня давно прошла. Но хватит о грустном, если вас не шокирует внешний вид Васти, то я разрешаю вам взять его с собой на охоту за разбойником Хотсон-Плотсом». Глава 19. Дюжина подосиновиков. Хотсон-Плотс свел за собой Касперля и Сеппеля на веревке по лесу. Друзья приуныли было и были вне себя от злости. «Ну, что вы, как две хромые утки, у вас что, плохое настроение? Может быть, добрый дядя должен вам как-нибудь спеть?» Хотсон-Плотс стал напевать свою любимую песню про веселую жизнь разбойника в лесу. В такт пению он тряс бидоном с монетами. «Неплохо получается, правда? Я желал бы только знать, почему вы не подпеваете мне, вы, два старых олуха!» Вдруг разбойник Хотсон-Плотс увидел под деревом около тропинки целое семейство подосиновиков, больше дюжины крепких и очень красивых. «Ого!» — крикнул он. «Стоять! Смотрите, не наступайте на грибы! Я возьму их с собой, из них выйдет отличный грибной суп!» Он крепко привязал Касперля и Сеппеля к ближайшему дереву, вынул из-за пояса один из семи ножей и стал срезать подосиновики. Потом он очистил грибы от еловых игл, достал из кармана брюк большой клетчатый платок, положил в него грибы и завязал его. «Так, готово», — сказал он, — «а теперь быстро домой. Я больше всего на свете люблю грибной суп из подосиновиков, даже больше, чем жареные сардельки с кислой капустой. Только не мечтайте, что и вам от этого что-то перепадет. Ни ложки моего грибного супа вы не получите. Я все съем один». «О, нет», — сказал Каспер. Ему в голову пришла мысль. Отличная мысль, лучшая за последние две недели. «Вы вообще уверены в этих грибах?» — спросил он. «Вы уверены, что ни один из них не ядовит?» «Ядовитые грибы?» — Хотсон-Плотс возмутился. «Ты держишь меня за дурака, не так ли? Эти подосиновики как будто из книжки с картинками, я в них не сомневаюсь. А теперь вперед, мы должны спешить». С этого времени, как он нашел грибы, его настроение еще больше улучшилось. Теперь он так громко напевал свою песню и так громко гремел бидоном с монетами, что Касперлю не составило труда тайно рассказать Сеппелю свой план. Если бы им улыбнулась удача, они смогли бы использовать грибной суп к своей пользе. И они теперь считали, что после неудач последнее время им вновь начинает вести. Так получилось, что они выглядели очень довольными, когда Хотсон-Плотс привел их в убежище к бабушке, и бабушка заключила, что они пришли освободить ее. «Наконец-то!» — вскричала она, чуть не плача от радости. «Я знала, что вы придете сюда, чтобы освободить меня. Как рада я буду избавиться от этой тяжелой цепи!» Бабушкина левая нога была закована в железную цепь, другой конец был укреплен в стене. Таким образом, она могла ходить в убежище, работая для Хотсон-Плотса, но не могла убежать. «Я должен огорчить вас, бабушка», — сказал разбойник Хотсон-Плотс. «Касперль и Сеппель не пришли освобождать вас. Они останутся здесь, по крайней мере, до того момента, пока я не решу, что с ними делать. Для начала они будут посажены на цепь и должны будут мыть полы». Он принес две цепи. Одной цепью он приковал Касперля к железному кольцу в стене, другой — Сеппеля, для которого в этом не было ничего нового, так как три недели назад он уже сидел здесь на цепи. «Надеюсь, я крепко приковал вас». Хотценплот засмеялся и засунул ключ себе в жилетный карман. «Смотрите, чтобы цепи не запутались. Сейчас я принесу воды и мыло. Тогда каждый из вас получит щетку, и горе вам, если вы не ототрете мне пол до бела». От ужаса и отчаяния бабушка без сил опустилась на кровать. Хотценплот сказал: «Не рассиживайтесь, бабушка. Ничего не поделаешь, лучше возьмите подосиновики и приготовьте мне грибной суп, но с салом и с луком, и поджарьте муку».